«Значит, я виновата», — недобро проговорила Мила и сжала кулаки. Если бы Киря видел ее взгляд в эту минуту, он наверняка бы пошел на попятную, но он смотрел вперед, и огоньки, блеснувшие в глазах Милы, остались вне поля его зрения. «Что его не убило? А ты не помнишь, мальчик, о чем мы договаривались? Что я его только раню, так, чтобы он оказался выключенным на какое-то время? На то время, которое нам было бы достаточно для того, чтобы слинять, получить бабки и разойтись». Это была правда. Именно на этом они сошлись. Вряд ли стоило бы другого ожидать. Того, например, что Мила ринется перегрызать глотку своему жениху. Даже за миллион. Но и то, что она согласилась всадить в того пару пуль, дабы тот провалялся в больнице какое-то время, было неплохо. У раненого, не могущего оказать сопротивление, можно было забрать все, что хочешь. К примеру, то, что стоило миллион или около того. Он и забрал тогда у Артура. Вытащил у него из кармана пиджака. Она должна была ранить. Он бы и того не смог сделать. Впрочем... «Но получается, что так и есть», — встрепенулся Киря. «Получается, что ты его не убила, а ранила?» «Получается», — передразнила она. «А что ты мне сказал там, в мастерской, что он мертв?» «Послушай», — Киря повернулся к ней, — «я на самом деле считал, что так оно и есть. Я до сих пор не пойму, как ему удалось выкарабкаться. Он был весь в крови, две дырищи в спине. Выжить просто невозможно было». «Да?» — ехидно спросила она. «Может, это его призрак ходит?» «Пожалуй, для призрака он слишком энергичен», — сник Киря. «Но твоя душа, получается, теперь не в таком уж дерьме». «В дерьме, мальчик, и ты начал меня упрекать, что я его не убила. Хотя уговор был первоначально о другом, и это мне не нравится, и ты виноват. В том положении, в каком мы сейчас, именно ты виноват». «Не понял», — глаза Кири округлились. «Что тут понимать? Если бы я знала, что он жив, то никогда бы сюда не приехала, понимаешь? Никогда. Он бы нас не нашел. Но я поверила тебе, что его нет в живых, и совершила ошибку». Она вспомнила, как несколько облегченно вздохнула, когда увидела Артура живого и невредимого, и поняла, что ей не пришлось убить человека. Теперь она подумала о другом. Теперь, когда у нее пытались отнять деньги, пусть и не все, она с досадой думала, что лучше бы Артур остался мертв. Пусть грех, без него денег не бывает. «Что ты хочешь этим сказать?» Киря не понимал, куда нагнет. «Я не собираюсь расставаться ни с какими деньгами. Кстати, а почему 500? Ты сказал, что договорился на 500. Или это для Артура?» «Нет, не для Артура. Разговор ведь был о миллионе». У покупателя поменялась ситуация. Киря почувствовал, как по спине у него побежали мурашки от взгляда Милы. Он поспешил оправдаться. «И я не говорил точно, я говорил около». «Около», — недобро повторила она. И Киря даже отодвинулся от нее на скамейке. Он вспомнил Милу. Ту, которая блевала в мастерской, и сравнил с теперешней. Это сравнение успокоения ему не принесло. Прежняя Мила и эта Мила были совершенно разные. Это могла вцепиться ему в глотку хоть сейчас. «Это тоже приличные деньги», — жалко заблеял Киря. «Оставим пока этот вопрос и вернемся к 100 000. Так вот, я не собираюсь с ними расставаться. И раз ты такой умный, то теперь тебе придется поднапрячься». «Что значит поднапрячься?» «То и значит. На этот раз стрелять в Артура будешь ты. И договариваться о том, чтобы ранить его, мы не будем. Ты его убьешь». Киря побледнел. «Скорее Артур его прихлопнет, чем он Артура». «Тем более», — коротко засмеялась Мила. «У тебя ведь все равно нет того, что нужно Артуру, так что...» Она развела руками, как бы говоря, «выбирать не из чего». «У меня нет пистолета», — попытался найти лазейку Киря. «То есть с собой нет, он у меня дома, где я остановился, вернее, который и снял». «А там еще кто-нибудь есть?» «Ну, хозяин живет». «Он сейчас дома?» – задумчиво спросила она. «Он с утра уходит на работу, возвращается только к вечеру». «То есть дома никого?» – она довольно кивнула. «Отлично». «Отлично что?» «Я иду в камеру хранения за сумкой, а ты выждешь, сколько положено, затем пойдешь за Артуром. В кафе все же люди, ну, хотя бы тот же бармен. А у тебя дома? Там самый раз, и оружие там. Приведешь Артура туда, скажешь, что я уже там». «И что?» «Что? Ясно, что? Не колоть же орехи ты будешь пистолетом. Теперь я его буду отвлекать». «А у тебя получится?» — с сомнением глянул на нее Киря. «Получится», — уверенно заявила она и поднялась со скамейки. Она приняла решение, и ей понравилось это состояние. Она приняла решение убить, и это нисколько ее не взволновало, словно она приняла решение купить 100 граммов колбасы. «Пусть он умрет». Эти три слова не только не заставили трепетать ее сердце, наоборот, она почувствовала прилив сил. Ей нравился адреналин в крови, и Мила улыбнулась себе.